Глава 10. Хроника событий. Город. Заключение. 1. 28 июля. Четверг. Батч Дуган проснулся в 3:05 утра у себя дома, в собственной постели. Откинул одеяло, поставил ноги на пол. Отечное сосна лицо, застывший взгляд. На стуле возле небольшого письменного стола была аккуратно сложена одежда, в которой он днем раньше ездил в Хейвен со стариком. Из нагрудного кармана рубашки торчала шариковая ручка. Она ему понадобится. Похоже, это была единственная мысль, четко отпечатавшаяся в его мозгу. Дуган встал, подошел к стулу и взял ручку, отшвырнув на пол рубашку. Сел и застыл на несколько секунд. Вглядываясь в темноту, он ждал следующей мысли. Батчу довелось побывать в сарае Андерсон, и вышел он оттуда совсем другим человеком. От его былого «я» практически ничего не осталось. Он не помнил, что происходило до или после сарая, и если кто-то попросил бы его назвать имя, данное ему при крещении, Батч затруднился бы ответить. Дуган не помнил, как они со стариком въехали в Хейвен на взятом в аренду джипе и как он скользнул за руль после того, как Эдли Маккин вышел из авто и пересел в кадиллак Кайла Арченбурга, и уж совершенно стерлась из его памяти обратная дорога. Тем не менее, он в Дерри, и все происходит с ним на самом деле. Оставив Чероки перед домом, где старик снимал квартиру, Дуган запер дверь и пересел в свой автомобиль. Отъехав два квартала, он вырулил на обочину и швырнул ключи от джипа в сточную канаву. Оказавшись дома, он сразу лег в постель и проспал до тех пор, пока часы, вживленные в его мозг, не дали сигнал проснуться. Вдруг будто сработал какой-то переключатель. Батч моргнул, потянулся к письменному столу и выдвинул ящик. Достав лист бумаги, он написал: «Знакомым я сказал, что не поеду на похороны, потому что заболел. Я болен, это правда. Но желудок тут совсем ни при чем. Я так долго собирался сделать ей предложение и все время откладывал. Боялся получить отказ. И если бы не этот страх, она могла бы остаться в живых. Теперь, когда ее нет на свете, для меня умерла последняя надежда. Простите, что напачкал». Он быстро пробежал взглядом записку и подписался внизу: «Энтони Ф. Дуган». Отложил ручку с бумагой и устремил взгляд в окно. Наконец, вновь щелкнул переключатель, теперь уже в последний раз. Батч поднялся и подошел к кладовке. Там в дальнюю стенку был вмонтирован сейф. Дуган набрал комбинацию, открыл дверь и вынул магнум. Накинул на плечо портупею, вернулся к столу и сел. На миг задумался о чем-то, хмуря лоб, затем поднялся, выключил в кладовке свет, запер дверь и вновь подошел к столу. Сел, вынул из кобуры пистолет, прижал дуло к левой глазнице и спустил курок. С гулким ударом опрокинулся стул. С таким же звуком под ногами висельника распахивается люк.